Финам ФМ представляет авторский проект Федора Степанова «Точка отсчета». А бывает так, что человек рождается на свет уже старый. Младенец, а на вид старичок, морщинистый, кривенький, сухой. И не жил еще, а уже пожилой. Болезнь эта, собачья старость называется. И чтоб выгнать ее, бабы припекают ребеночка-то. Тестом ржаным выможут всего, только ноздрюшки оставят на лопату и в печь. И пекут, пока буханка с живой или с полуживой начинкой не подрумянится. Раньше нельзя вынимать, действия не будет. И позже тоже перепечешь. А бывает и умирают, значит, Бог жизни не дал. Вот. Ну, как-то так. Или вроде того. Таков, господа, варварские обычаи тех мест, где явился я недоношенным, сухим и слабым на свет. Было это в Казани, в 1743-м. Не помню я ни шершавых ладоней, которые мазали меня липким сырым тестом с ног до головы, и по закрытым сморщенным глазам мазали, и по старческо-младенческому скорбному моему рту. Не помню я горячего воздуха, который обжег мои дряблые легкие и тем заставил меня дышать, цепляться за жизнь. Беги, играй, старь, собачья. Не помню ни страха, ни голоса Бабкиного. А чудно должно быть мне было слышать все оттуда, из печи. А уши-то в тесте, а тесто-то... Если прислушаться, похоже на Бог. Бог. Таково, кстати, было первое мое слово, и выговорил я его при одном примечании достойном обстоятельстве. В 44-м году явилась на небе большая, весьма известная ученому свету хвостатая звезда, то есть комета. Младенец, то есть я, указал на нее перстом и сказал: «Бог». А помните? «Я царь, я раб, я червь, я Бог». Мои строки. Смею сказать, что сам я также оставил весьма и весьма яркий след на небосводе российской истории, особливо в той части, каковая касается искусства изящной словесности. Хотя был и губернатором. Недолго, правда, ибо характер имел огненный. Но императрица Екатерина меня жаловала одно время. Намекала даже, чтобы оду я сочинил. Сами понимаете, о чем. Правильно. О процветании державы нашей под мудрым и просвещенным ее величество правлением. Пробовал я, но как-то не получилось. Не загорелся я этим, не смог. Ибо управляла императрица государством и правосудием, по моему мнению, не по святой правде, а все больше по политике. А это не греет, не приводит дух в воспламенение. Так что же? Или кто зажигает в нас вдохновение, жизнь? И словно вспыхивает во мне утренняя моя жаркая память. И словно вспоминаю то, что помнить никак не могу. Треск огня в казанской той печи. Бабкин голос. И тесто так. Гавриил Державин. Знаменитый русский поэт и государственный деятель. Точка отсчета с Федором Степановым на Финам-ФМ 99.6.